Сначала начальство будет долго думать, совещаться и решать. Потом кто-то проболтается, потом навалятся толпой и спугнут Рындина навсегда. Пожалуй, обойдемся, как китайцы, в расчете на собственные силы. И еще одна глупая мыслишка не давала полку покоя. Если он это сделает сам, то по-человечески он будет в расчете с Дристом и Драбкиным. Как ни крути, но они полагались на него, надеялись, что полк их защитит и прикроет, а он их подставил убийце. Анжела, я хочу обсудить с вами некоторые обстоятельства, о которых, может быть, вы догадываетесь или знаете, но не хотите мне говорить, — сказал полк. Анжела златокудрая, огромная, как носовая скульптура на парусных судах, тревожно замерла. Ваш друг Левон Бастанян занимался незаконными операциями с дорогим антиквариатом, ворованным. Вы это знаете? Более или менее, сказала уклончиво Анжела. Вы, Анжела, являетесь фиктивной главой преступной арт-дилерской фирмы. Это я знаю точно. Анжела вяло взмахнула руками, неубедительно изображая возмущение. Полк остановил ее. Я явился сюда не для того, чтобы изобличать вас. Сейчас не до этого. У Бастаняна есть тайник, в котором он хранит картины и ценности, которые он по разным причинам еще не успел реализовать. Вы что-нибудь знаете об этом? Анжела обессиленно опустилась на стул, покачала головой. Лицо у нее было обескураженным, напуганным, несчастным. Я склонен вам верить, Анжела. Может быть, Бастанян и не объяснял вам тонкости своего ремесла, но тайник этот существует. Гангстеры из России знают об этом так же, как и я, и они уверены, что тайник находится, скорее всего, у вас в доме или в достижимом через вас месте. Вы меня понимаете? Но я действительно ничего не знаю, сказала Анжела, и слезы, огромные, как кубики льда, из рефрижератора потекли по ее толстым щекам. Но гангстеры не знают, что вы не в курсе дела. Я думаю, что сегодня они явятся сюда для того, чтобы выколотить из вас информацию о тайнике. Чтобы этого не допустить, я и пришел к вам. Господи! — воскликнула Анжела. Я-то при чем здесь? Я ничего об этом не знаю. Она смахивала ладонями с лица обильные слезы, и на светлом паркете от них оставались круглые пятна. Не пугайтесь, Анжела, раньше времени все будет в порядке. Но он со мной никогда не обсуждал свои дела. Я не могу вам ничего рассказать. Успокойтесь, Анжела. Я ничего от вас не требую. Давайте проживем с вами сегодняшний вечер, как будто я пришел к вам просто в гости. Вы обещали мне кофе? Да-да. Сейчас я приготовлю. Она ушла на кухню. Оттуда раздавались ее всхлипы, перемежаемые рокотом ручной кофейной мельницы. Полк огляделся в гостиной. Деревянная выдвижная дверь в столовую была прикрыта и выглядела, как резная панель в стиле остальной мебели. Здесь все вещи были не сами по себе, а собраны в общий вкусовой ансамбль. Ярким отвлекающим пятном выделялась только матрешка на комоде, большущая, наверное, в 2 фута высотой. На ней стояла печать времени, безвкусица и политический китч. Вместо симпатичной румяной бабы в платочке у матрешки была карикатурная внешность президента Ельцина. А ведь делал игрушку талантливый художник. Этот кич был сделан смелыми и точными мазками, со смешными, тонко замеченными деталями. Полк взял матрешку в руки —